Глава 4. Особенная комната. Это была лучшая комната в доме. Открытый космос и недра Земли — триумф мальчишеского воображения. Марки и монеты, и подержанное собрание книжек о братьях Харди, и крабовые ракушки с остатками слизи, и камни странного цвета, и высушенные червяки, и желуди, и каштаны, и микроскоп, и телескоп, и саламандра в аквариуме, и комиксы, и всевозможные карточки, и припрятанный на какой-то особенный, но пока неизвестный случай, петарда, и разные палочки, и перочинный нож, и непромокаемые спички, и фляжка, и карманное увеличительное стекло, чтобы поджаривать жуков, и кроличья лапка, и ракушка с мертвой улиткой внутри, и... Это была лучшая комната в любом доме. Это была комната мальчика. Здесь и только здесь можно было обнаружить магические силы. Невидимые гири, которые в определенные дни утяжеляли руки и ноги, и ты не мог вылезти из постели, пока они не решали тебя отпустить. Живой камушек, который каждый раз сдвигался на пару сантиметров. Ночной огонь, видный только в зеркале в темноте, когда причесываешься. Тебе известно, что это статическое электричество, но если это все, что тебе известно, то ты ничего не знаешь. Это была небольшая узкая комната, и Нед выбрал ее только по этой причине. Он понимал, что следить за каждым квадратным сантиметром — непростая задача, и в большой комнате это было бы невозможно. Кроме того, большая комната кажется пустой и нежилой, как бы ты ее ни обставил. Эта обувная коробка со скошенным потолком казалась ему идеальной. В некоторой степени замкнутое пространство — это не всегда плохо, поэтому одно окно лучше, чем два. Из него видно задний двор, газон, который отец Неда должен привести в порядок, будущие клумбы и огород, пара шезлонгов и чуть поодаль два величественных клена и несколько берез. За пределами участка Ковингтонов лежал широкий луг, заросший густым кустарником. На фоне этого непримечательного пейзажа выделялось старое покосившееся пугало, безмолвный и одинокий свидетель лучших времен, когда за лугом кто-то ухаживал. Нед внимательно изучил его сразу после переезда в этот дом. На нем осталось лишь несколько лоскутов истлевшей одежды, но тело было крепко врыто в землю, а веревки, связывающие руки, так натянулись, что у Неда не получилось их развязать. Если Нед находился в доме, то большую часть времени проводил в своей комнате. Он почти не смотрел телевизор, не считая пары любимых программ, так как сильно от него уставал. И находиться в такой особенной комнате было гораздо интереснее, чем сидеть, уставившись в плоский экран телевизора. Прежде всего, дело в волшебстве. Не только в живом камушке, но и в волшебстве за пределами этого феномена, невидимом волшебстве. Нед верил в него, хотя не до конца понимал. Для того, чтобы его прочувствовать, нужно оказаться в особенном месте. Все остальное — обыденность. Нед уже привык к страху вперемешку с приятным волнением. Когда его родители окончательно решили переехать из Вашингтона, он испугался, что волшебство его комнаты пропадет навсегда. Но в свой первый день в Линхейвене, выбрав свою комнату, он понял, что все будет хорошо. Может, дело в том, как падает свет или в местном воздухе, но казалось, комната была наполнена почти осязаемым волшебством. Конечно, волшебство — довольно широкий термин, но даже если Нед не мог точно его назвать, он ощущал его присутствие. «Такое вообще бывает?» — спросил он Лузгаря как-то раз. Старик на мгновение задумался, его лицо приобрело серьезное выражение. «Думаю, да», — ответил он наконец. «Бывает». «И что это такое?» «Никто не знает, даже если они пытаются убедить тебя в обратном». Потом он поднял указательный палец вверх, подчеркивая свою следующую мысль. «Но я точно знаю одно. Это не имеет ничего общего с кроликами из цилиндров или карточными фокусами и прочими подобными трюками». «Но если никто не знает, что это такое, и никто этого не видит, откуда ты знаешь, что оно вообще существует?» «Ну и вопросы у тебя, мальчик. Воздух же тоже не видно, но ты знаешь, что он есть». «Может, и с волшебством точно так же, хотя я его давным-давно не ощущал». «А настоящие волшебники бывают? Люди, которые знают, как его использовать?» «Никогда их не встречал», — фыркнул Лузгарь. «Даже не слышал таких. Только о фокусниках с их трюками. Вот этих ребят кругом полно». Неда его ответ удовлетворил. Неплохо было бы обладать какими-то знаниями, но что-то ему подсказывало, что это невозможно, и Лузгарь подтвердил его догадку. Волшебство, качество или состояние — что-то, на что можно не обратить внимания, вроде резкого похолодания или облака пара. Но то, что оно является таким эфемерным, не значит, что нельзя его искать и, возможно, даже найти. «А всякие там ночные твари, фантомы, существуют, Лузгарь?» Нед знал ответ на этот вопрос, но ему хотелось услышать мнение старика. «Скажи, что ты имеешь в виду, и я отвечу». «Я не знаю», — сказал Нед. «Их нельзя увидеть, но иногда ночью, в темноте, можно почувствовать их присутствие. Короче, странные твари, и нельзя вылезать из кровати, а то они нападут». «Да, кажется, я их помню», — ответил Лузгарь. «Я бы сказал, что они связаны с волшебством». «А они опасны?» «Не думаю». «Когда вырастешь, они исчезают?» «Все исчезает, когда вырастаешь», — проговорил Лузгарь, но, увидев выражение лица Неда, улыбнулся и добавил. «Но появляются другие прекрасные вещи, Недли. Главное — их не проморгать». «А Мутный знает о волшебстве?» «Так же, как и я. Он ничего ни о чем ни откуда не знает, это факт. Спроси его, он сам тебе скажет». «Но ты же много чего знаешь». Лузгарь лишь рассмеялся в ответ. Неду фантомы были очень хорошо знакомы. Казалось, он знал об их существовании большую часть своей жизни. Конечно, он их не видел, и ему приходилось признать, что он на самом деле не испытывал на себе их прикосновения, но все равно знал, что они существуют. Иногда, когда несколько ночей подряд они не приходили, ему казалось, что он по ним соскучился. Но потом они возвращались, окружали кровать, щекотали нервы и будоражили страхи, и он готов был отдать все на свете, чтобы они исчезли. Он пытался представить себе, как они выглядят. Двуногие уродливые полулюди с большими невидящими глазами, вылезающие из земляных недр. Отвратительные антропоморфные растения с корнями вместо ног, чья огромная, покрытая мхом пасть с громким причмокиванием может поглотить взрослого человека целиком. Или песочный человек, который на самом деле вовсе не человек. Каждое его движение сопровождается ужасным, скрежещущим, зубодробительным звуком, словно кто-то царапает стекло только в тысячи раз хуже. Или жирный, рыхлый мешок слизи, в который можно засунуть руку, но лучше не надо. Они приходят по одному или толпой, принимая бесчисленные формы и обличия, невидимые и неосязаемые. Но они приходят, они существуют. Какое-то время назад Нед пытался закрепить их в своем сознании, придать им индивидуальность, снабдить именами. Бронк, Лорб, Цул, Норгуб — все равно, что насаживать снежинку на рыболовный крюк. Как-то раз, несколько лет назад, сразу после того, как мать вернулась из больницы, Нед спросил родителей о ночных тварях и фантомах. Они сидели за обеденным столом, и отец погонял горошинки по тарелке, прежде чем ответить. «Они в твоем воображении, вот и все. Люди представляют себе разные вещи, но это не значит, что они реальные». «Как ночные кошмары», — вторила ему мать Неда. «Ты знаешь, что они бывают очень страшными, но понимаешь, что это лишь сон, и они не могут тебе навредить. Все это в твоей голове». «Все так», — подтвердил отец Неда. Нед решил, что некоторые вещи с родителями лучше не обсуждать. Конечно, в них не было ничего постыдного или секретного, просто не имело никакого смысла заводить о них разговор в их присутствии. Волшебства и фантомов для них не существовало. Неду казалось, что его родители в каком-то смысле даже победили. Они были свободны от страхов, которые приходили вместе с темнотой. Но если это и была победа, то она скорее заключалась в сохранении нейтралитета и поэтому не казалась Неду чем-то привлекательным. Ему по-прежнему было страшно вспоминать то, что произошло с его матерью тогда, 5 лет назад. Несмотря на его худшие страхи, она вернулась, и жизнь шла своим чередом. Но даже если у врачей имелось для этого название, даже если его родителям казалось, что они знают, что это было, Нед был уверен, что только он понимает, что на самом деле произошло той ночью. Пришел фантом. И разбудил черную магию ночного мира. От этого понимания ему лучше не становилось, а его родителям не вредило незнание. В любом случае, люди были невластны над всем этим. Если такое снова произойдет, Нед знал, никакие лекарства или приборы не помогут. Оставалось жить с этим или что? Но никто не мог этого избежать. Однажды ночью, после того дня, когда они с Лузгарем ловили раков, Нед заснул рано. В Вашингтоне он обычно долго не мог уснуть и читал при свете фонарика или представлял себе источники звуков за окном. Но в Линхейве невозможно. Из-за морского воздуха или из-за насыщенного дня он все чаще и чаще засыпал, как только становилось темно. Но кое-что не меняется. Ночные создания. Нед открыл глаза. Комната казалась наполненной бледным лунным светом. Его внезапно пробудившемуся сознанию было не за что зацепиться. Ни грохочущих грузовиков, ни автомобильных гудков за окном, ничего, кроме тишины линхейвенской ночи. Дом стоял далеко от моря, и до него не долетал шум волн или звон колокола на буе. Этот свет. Никогда раньше Нед его не видел. Он вообще никогда ничего не видел, сколько бы раз не просыпался посреди ночи. Теперь он видел свет, прозрачный, бледный, делавший комнату похожей на аквариум. Существовал мизерный шанс проснуться с открытыми глазами, когда голова не под одеялом. Тогда надо сразу укрыться с головой. Стоит замешкаться, и наступает паралич. Остается надеяться на то, что выдержишь. Нед лежал в кровати, как тряпичная кукла, с широко открытыми глазами и обмякшим телом. Что это за свет? Он почти мог различить очертания предметов в комнате, они были лишь размытыми фигурами на границе его сонного поля зрения, но сознание было в состоянии понять, что этот призрачный свет уникален. Он смог слегка потрясти головой, но свет не исчез, рассеянный, но настойчивый, словно след от вспышки фотоаппарата. «Что это?» Нед понял, что это его собственный голос, хотя он звучал тихо и размыто, словно эхо со дна очень глубокого колодца. Через секунду он начал сомневаться, что это сказал именно он. «Что это?» Теперь громкий голос так близко напугал Неда. Он часто заморгал в надежде на то, что это движение вернет его в знакомую темноту, но нет, свет никуда не делся. Он был настоящим, а вовсе не сном или побочным оптическим эффектом быстрого пробуждения. Он представлял себе сотни, тысячи различных созданий, но даже помыслить не мог о таком леденящем, рассеянном свечении. Этого не может быть. Комнаты так себя не ведут. Комнаты вообще никак себя не ведут. Комнаты — это просто комнаты. Этого не может быть, но... Нед внезапно осознал, что ему не страшно. Он не испытывал страха, несмотря на то, что просто лежал там, абсолютно беззащитный и беспомощный. А все потому, что он мог видеть что-то, что бы это ни было. Он находился в комнате, полной различных вещей, но не чувствовал опасности, а лишь замешательства. «Что это?» «Ничего». «Кто здесь?» «Ничего». «Что вам нужно?» «Ничего, ничего, ничего». Нед подумал, что его родители, по сути, оказались правы. Все это на самом деле ничто. Ничего. Может, он просто глупый мальчишка, населивший свое воображение глупыми созданиями, не имеющими никакого отношения к реальности? Может, фантомы — всего лишь фантомы его сознания? Нед зажмурился и какое-то время отсчитывал секунды в уме. Потом снова открыл глаза. Все еще свет. Теперь страх. Возможно, он ошибался. Сильно ошибался. Недооценивал происходящее, думал, ничего особенного, но на самом деле это было что-то большее, настолько значительное, что он не в состоянии это понять. Нед задрожал всем телом. «Есть тут кто?» Его голос прозвучал обреченно, и он возненавидел его, как только услышал. Потом свет внезапно пропал. Он не потух медленно, не исчез постепенно. Вот он был, а в следующую секунду исчез. Это даже больше расстроило Неда, потому что он увидел какое-то ужасное подтверждение своих страхов. То, что он видел, вовсе не было ничем. В этот раз он не пострадал, но какая разница? В его мир было совершено вторжение. Он видел свет, не похожий ни на один свет на Земле. И этот свет окружил его, но не поглотил. Пока не поглотил.